Глава 4. Когда объяснения ничего не объясняют. Метель снова ударила в стекло, а вой в трубе стал заунывным и протяжным, словно где-то далеко волк холодным зимним утром призывает своих собратьев. Акамир поднялся со стула и размеренно прошелся к окну, занавески на нем колыхнулись, и метель будто отступила, а видимость за стеклом прояснилась. Хозяин дома остановился. Мне показалось, вместе с ним опять застыл весь дом и снова ожил, лишь когда Акамир заговорил. «Ты когда-нибудь замечала, что после общения с некоторыми людьми становишься вялым, будто все силы вынули?» — поинтересовался он. Я икнула. «Все же есть с такой скоростью для пищеварения не полезно. Вопрос странный. И чтобы подумать над этим, мозги не шевелятся. Особенно, когда в желудке тяжесть, а в пищеводе будто что-то застряло. Ну, протянула я в ответ и покосилась на графин с водой. Наверное. Акамир бросил на меня короткий взгляд через плечо и порекомендовал. Ты запей, запей, а то похватала еду, как утка. Нельзя же так. Питаться надо аккуратнее. Он отвернулся, а я послала ему в спину сердитый взгляд. Вроде говорит без насмешки, но когда весишь за 85, сложно воспринимать слова о весе и еде иначе, чем колкости. И все же я взяла ополовиненный хозяином графин и налила воды. Вода холодная, аж зубы свело. Но я несколькими глотками протолкнул застрявшие куски и спросила охрипшим голосом. Ну и что дальше? Акамир стоял лицом к окну и спиной к нам, заложив позади руки, и смотрел куда-то в снежную даль. Мне даже показалось, что всюду, куда он смотрит, метель как-то утихает. А может, это просто мое разыгравшееся воображение? Что неудивительно после всего случившегося. «Ты подумай тщательней», — попросил он, не оборачиваясь. «Как часто бывает, поговоришь с продавщицей или директором, а может, с соседкой по курсу? А потом сил нет, из рук все валится». Да вдобавок еще и машина какая водой из-под колеса больет. Ну, подумай. Нехотя мои мысли все же заворачивались. Видимо, глюкоза из-за обильного завтрака все-таки потекла в мозг и заставила его работать. В памяти одна за другой стали всплывать события, на мой взгляд, незначительные, но очень подходящие под описанное Акамиром. В них нашлось место и продавщица в круглосуточном магазинчике за общагой. Она вроде любезная, улыбчивая, и всегда трогает меня за плечо, приветствуя и прощаюсь. А мне потом дурно до тошноты всю ночь. И директору из колледжа, он наоборот, строгий, хмурый. Как встретишь его в коридоре, считай, что получил неуд. В этот день обязательно все наперекосяк по учебе пойдет. Есть и однокурсники. А Линии на подруге все язвы. Но одна вроде спокойная, даже здоровается со мной. Но лучше бы не здоровалась. Будто силы вынимаются до общения с ней. Потом вялая ходишь и в сон клонит. Я сделала глубокий вдох и выдох, затем кивнула. «Ну вообще да», — ответила я. «Такое бывает. Ну и что с того?» Мои слова у Акамира вызвали бурную реакцию. Он резко развернулся и вскинул ручище. «Чудесно!» — воскликнул он. «Значит, замечаешь. Это уже много». Мне показалось, его глаза сверкнули синим. Может, и не показалось. Существует ведь в этом странном доме говорящая радужная пиявка и незамерзающее озеро вокруг. Тихон тоже чему-то довольно закивал, а Акамир пересек гостиную, глухо стуча каблуками по синему сукну и резко сдвинул настенную штору. Обалдение вновь накатило на меня и ввергло в ступор. Я считала, эта штора декоративная. Но за ней, по непонятным мне законам физики, в космическом пространстве крутится что-то, напоминающее инь-янь. Оно перетекает само в себя, постоянно меняя цвета в своих половин на противоположный. Причем не только черный и белый, но и зеленый, красный, синий-желтый, фиолетовый-оранжевый. И еще какие-то сочетания, о которых я бы не подумала, как о противоположностях. Но в этом шаре они кажутся именно противоположностями. Оно медленно крутится и испускает мягкое свечение. Иногда недалеко от шара появляются темные всполохи. Я их для себя определила как черные дыры. Они запускают щупальце к шару и будто высасывают из него цвет. А потом это щупальце что-то отрезает, черная дыра исчезает, а шару возвращается контрастность. С выпученными глазами я проговорила. Это что такое? Равновесие, сообщила Камир. Но об этом потом. Я просто решил показать, чтобы ты сразу понимала. Это не шутки. Я все еще таращилась на космический шар, которого в стене быть не может. И сердце мое гулко стучало, а в голове звенела мысль. Я сплю, я сплю, я сплю. Какие уж тут шутки, выдавила я, не веря глазам. А Камир кивнул и задернул штору. Значит, смотри. Объясняю на пальцах для новичков. В основном люди бывают двух типов. Одни создают энергию из себя, другие потребляют извне. Оба типа взаимодействуют друг с другом и дополняют. Пытаясь абстрагироваться от самого факта невероятности происходящего, я постаралась вникнуть. Звучит логично. Дрожащим и хриплым голосом согласилась я. Да, подтвердил хозяин дома. Но есть третий. Они не умеют ничего, кроме одного. Присосаться к донору и тянуть из него жизненные силы. Гады какие! А Камир кивнул. Гады. Но выглядят обычно как простые люди. Разница в том, что после общения с ними у доноров упадок сил и все из рук валится. В моей голове снова всплыли образы директора, продавщицы, однокурсницы. Да, действительно, после коннекта с ними состояние так себе. Но у меня и в мыслях не было ассоциировать их с каким-то мистическим. Кто они? Так, а что это за люди? Поинтересовалась я уже вслух, а вспомнив говорящую пиявку, добавила. Или, существа. А Камир прошелся по гостиной и остановился у большого книжного шкафа, которого, я помню, точно не было, когда я сюда входила. Когда он поднял руку доставать толстенную книгу с верхней полки, я не смогла удержаться и не поглазеть на то, как туго натянулся пиджак на его широких плечах. Даже треск ткани померещился. Мой взгляд сам по себе скользнул ниже, где под краем пиджака туго сидят классические брюки, на крепком мужском заду. Таких задов даже у наших физкультуристов нет. Мое продолжительное глазение ожидаемо закончилось неловкостью. А Камир с книгой в руке обернулся и стал свидетелем того, как я на него пялюсь. Губы его растянулись в довольной усмешке, но он никак не прокомментировал момент. Зато мои щеки снова запылали, как рассветное солнце. Вот тут почитаешь. — сказал хозяин дома, подшагнув к столу и положив на него книгу. На досуге, как говорится. Борясь со смущением и стыдом, я придвинула книгу к себе и опустила взгляд. Щеки все еще горят, и от улыбки блондина только сильнее. Удивительно, как такой яркий во всех смыслах мужчина не брезгует общаться с такой, как я. В интернетах пишут, что бывают и любители пышек. Но я что-то с таким не сталкивалась. Видимо, эти любители обитают только на просторах сети. В любом случае, Акамир не выглядит тем, кто предпочитает размер плюс. Как и обделенным женским вниманием тоже. Так, кое-как собрав логическую цепочку воедино, сказала я. А при чем тут я вообще? Указательный палец хозяина дома взмыл к потолку, а Акамир сказал с энтузиазмом, от которого я даже отшатнулась. Ага, это очень правильный вопрос. И? Что и? Вся соль в том, что ты, уважаемая Софья, одна из доноров. С важным видом сообщила Камир. Новость вызвала у меня новые приступы икоты. А когда запила его водой, почему-то нервно хихикнула. Слушайте, выждав пару минут, пока нервяк утихнет, сказала я. Я не знаю, что здесь происходит и что вам от меня надо. Но я во всю эту чушь не верю. Не знаю, как вам удалось провернуть этот фокус с пиявкой. «Ее зовут Клаудия», — деловито напомнил Тихон. Я кивнула. «Пускай Клаудия. Может, она живая кукла какая-то или 3D-голограмма. Но вы себя послушайте. Это же бред психический». Тихон и Акамир переглянулись. Мне эти их молчаливые переглядки не понравились, и я поднялась из-за стола со словами. «Знаете что? Вы тут оставайтесь, а я пойду. Дурите голову своими фокусами кому-нибудь другому. То, как выбираться из этой тьмы таракани, я еще не придумала. Судя по видам из окон, а видно в них зимний лес, да снежные холмы, я в какой-то очень далекой дали, куда обычно посылают неугодных. Да и дом какой-то неведомой технологии стоит прямо на воде. Но эти двое и Пашка сюда как-то добираются. Значит, и выбраться реально». Я шагнула в сторону голубой арки. Подошва тапок, кстати, приятно спружинила. А я мысленно вздохнула. Даже в ортопедических магазинах я не встречала таких. А с моим весом удобная обувь – залог здоровья костей. Ну, почти. «То есть?» – произнес мне спину Акамир. «Тебе не интересно, что тебе может угрожать?» Прозвучало это как-то пугающе, что моя без того взмокшая спина вспотела еще больше, а к пояснице скатился холодок. Смелости я не испытывала, зато от напряжения и нервозности подрагивали руки. Но я все же нашла в себе храбрость ответить, причем довольно резко. «Единственный, кто мне сейчас может угрожать, это два чокнутых, которые меня похитили, впаривают какую-то дичь». После чего прыть во мне взыграла с невероятной силой. И прежде чем Акамир с Тихоном успели дернуться, я на автомате схватила корзинку с печеньем и рванула через арку к выходу. Бегать по понятным причинам мне никогда не удавалось. Я скорее прошагала, переваливаясь ноги на ногу и шумно дыша. Даже успела поморщиться. Со стороны, наверное, колыхалась, как желе недовольное, что его заставили напрягаться. Но в прихожую я все же сбежала. От натуги по лбу на висок скатилась капля пота, а я ринулась к входной двери и навалилась на нее всей массой. Но та не поддалась. Замуровали демоны! Я быстро повертела головой. Взгляд упал на неприметный проход справа, за которым лестница спускается вниз. Думать некогда, и я пробежала к ней. В проходе полумрак и только небу известно, как мне удалось по ней спуститься, не загремев всеми жерищцами. Хотя в случае падения они как раз и смягчили бы его. «Софья!» — донеслось сверху. «Куда ты?» Отвечать значит потерять драгоценное время. Насколько хватило силы дыхания, оно тяжелое и шумное. Я проколыхалась по мрачному коридору. Тусклый свет голубых светильников по стенам освещает его плохо, и я боялась споткнуться о какую-нибудь ерунду и грохнуться. В таких местах обязательно из пола должно что-нибудь торчать, но к моему облегчению я преодолела 15 метров, а пол такой же ровный и гладкий. Ступеньки позади заскрипели, я припустила быстрее, и к моменту, когда в коридоре послышался топот, ворвалась в какую-то дверку справа и плотно ее закрыла, задвинув засов. Через пару секунд в нее ударили. Голос Акамира прозвучал глухо. Видимо, двери стены в каморке толстые. «Софья, немедленно выходи!» В каморке полумрак, пахнет сыростью, у стены какие-то ящики. Я на них села. Пальцы сама собой нырнули в корзинку с печеньем, которую я нервно прижимала к груди. «Да прям!» Огрызнулась я и отправила пару печенюшек в рот. Запеченное тесто приятно хрустнуло на зубах и рассыпалось сладкими песчинками на языке. Начинка от кусочков шоколада и изюма продлили вкус. А когда он стал затихать, сразу захотелось все повторить. Глотая, я на миг закрыла глаза, и показалось, что упало забрало, мир исчез, остался только он. Сладкий вкус печенья с шоколадом. В погасшем на секунду сознании растеклось сахарное великолепие, которое умеет решать все проблемы, исправлять любые ошибки и превращать серую реальность в полноценную вселенную. Половина всех печенек в корзинке исчезли минуты за полторы. Только после этого я смогла снова более-менее связно соображать. Забрало открылось, и я стала жевать медленнее и спокойнее. В двери продолжал стучать Акамир. «Софья, открой сейчас же! Ты не должна там находиться!» «Верно», — согласилась я с набитым ртом, чувствуя, как по венам моим потекла долгожданная глюкоза, принося с собой бесконечное счастье и удовлетворение. «Вы меня похитили!» «А это, если не знаете, запрещено законом. Отпустите меня, тогда я и выйду». Когда сказала, поняла, как глупо прозвучали мои слова. Даже если пообещают отпустить, то едва открою дверь. Снова меня похитят. Формально, конечно, они мне пока в основном помогали. Спину вылечили, поесть дали. Но, может, похитители так себя и ведут? Откормят, а потом... Сексуальное рабство к любителям-девушкам попышнее. А учитывая, что мой опыт в этом деле стремится к нулю, я еще и в цене буду. Наверняка среди таких ценятся нетронутые телеса. Меня передернуло от собственных мыслей. А Акамир снова постучал в дверь и прикричал. «Да нет же, свербегуска! Там ужин и царь спит! Зима же!» Ни в каких ужинных царей я не верила. И продолжала бы не верить, если бы в темноте каморки, которая, судя по всему, не каморка, а помещение побольше, что-то не зашуршало. Жевательный рефлекс у меня моментально прекратился. Я так и застыла, сидя на ящике с раскрытым и полным печенья ртом. Мои глаза привыкли к полумраку, и в нем я увидела, как медленно и неспешно по полу движется решетчатая труба в полобхвата. Сверху у нее еще одна такая же, только движется и от чего-то немного блестит. Я сглотнула большую порцию печенья, и до моего обалдевшего ума с запозданием дошло, что это не труба, а кольца громадной змеи. То, что я приняла за решетки, на самом деле крупные блестящие чешуйки. И если у этой змеи такое громадное тело, то наверняка венчает его такая же крупная голова с соответствующими зубами.